пунктуальнейшим образом все доложил Федору Кузьмичу. Таков прежде всего был порядок. Но без совета Кузьмича составлять план дальнейших оперативных мероприятий было еще, кроме всего прочего, и бессмысленно. Даже самый лучший план без одобрения Федора Кузьмича казался не очень убедительным. Как всегда, молча выслушав Виталия и в последний раз подровняв выложенные по росту остро отточенные карандаши, Федор Кузьмич задумчиво сказал: «Да, к чему-то, милый мой, ты, кажется, подобрался интересному. Ишь ты, станок! Уж не деньги ли они на нем печатают? В переносном смысле, ясное дело. Но какие-то деньги к ним, я вижу, плывут. Большие деньги. Вот что, милый мой, я полагаю, пора наших соседей потихоньку подключать», — он указал пальцем на потолок. «По их этой части, думаю. Ну и сам ты копай, Петил. Витька твой вроде бы перспективен, а вот Гошка не знаю, не уверен. По всему, видать, большой он прохвост. Ну да ладно, попробуй. Я же не запрещаю, даже советую. У тебя, Лосев, вырабатывается свой почерк в работе. Это хорошо. И почерк сам мне нравится, я от тебя не скрою. Ты от человека идешь. Не улика, а человек у тебя на первом месте, когда ты поиск ведешь. В этом, между прочим, и сила твоя, и слабость. Помни. Хотя тебе и трудно это все время помнить. Ты, Лосев, человек увлекающийся. В этом тоже и сила твоя, и слабость. Больше, однако, слабость. А вообще, вот помню, был у нас в Муре лет 25 назад Арбов Викентий Иванович, начальник отдела. Неважный, надо сказать, был начальник, но сыщик он, как говорится, от Бога по природе своей. Его нельзя было начальником делать, ему звания, клады надо было давать за природный талант и за неслыханный труд. Что он раскрывал, того никто не мог раскрыть. Опаснейшие группы снимал. И чаще всего без единого выстрела. Давно помер. И не от пули, не от ножа, а тихо, спокойно, прямо на бережку с удочкой. На пенсии уже был. И был он первым моим начальником и учителем. Почему я о нем сейчас, думаешь, вспомнил? Ты на него похож, вот почему. Нельзя меня, значит, начальником делать, — засмеялся Виталий. Но что-то его все-таки покоробило в этом выводе, как будто какая-то вдруг ущербность в нем обнаружилась, какая-то слабина. «Не в том дело», — махнул рукой Федор Кузьмич, словно не замечая легкой обиды в голосе Виталия. «Викентий Иванович любил нам повторять: всегда ищите в человеке человеческое. Неслыханный процент это дает. Вот и ты это ищешь, и правильно. Но сейчас ты этим паскудником Гошкой зря увлекся. Витька твой для дела перспективнее, мне кажется». «Конечно», — вздохнул Виталий. «Но что-то и в Гошке есть. В подлой этой душе на что-то, мне кажется, я натолкнулся. Вдруг да», — он улыбнулся. «Знаете, как бывает?» «Знаю». «Но то не забывай, что сроки есть, сроки подпирают. Поэтому путь надо выбирать деловой, кратчайший, только так». «Вы что же меня за фантазера считаете?» — обиделся Виталий. «Зачем? Просто запомни все, что я тебе сказал. А план твой одобряю. Давай действуй». И Виталий по длиннейшему коридору отправился к себе. В комнате было солнечно и душно. Пыль роилась в солнечных лучах. Стол напротив, одинокий, угрюмый, словно тосковал по своему хозяину от коленка. Виталий уселся в старенькое скрипучее кресло, удобно откинулся на спинку, вытянув длинные ноги, и придвинул к себе телефон. Прежде всего он позвонил наверх, в управление БХСС, своему другу Эдику Албаняну. После чего связался еще с несколькими местами, и в двух из них, условившись о встрече, бодро поднялся из-за стола. Первая встреча, на которую он спешил, должна была состояться недалеко от ГУМа, где по другую сторону улицы тянулись причудливые старинные, на века, казалось, поставленные бывшие торговые лабазы и конторы.